В доме было тихо. Очень тихо. Подозрительно тихо. Я замер сразу за порогом и настороженно повел головой из стороны в сторону. Нет, все как будто вымерло. «Я первый!» Тихий шепот Дерона показался мне оглушительным криком. Я вздрогнул и укоризненно посмотрел на юношу. Тот ободряюще мне подмигнул и быстрым бесшумным шагом направился к лестнице, периодически останавливаясь и к чему-то прислушиваясь. «Вулдиш, пойдем!» Таша положила мне руку на плечо, едва ее брат скрылся из виду. «Чтобы подняться в комнату Клариссы, нам надо выйти из дома и зайти с заднего двора». Я кивнул, еще раз огляделся и на цыпочках прибежал в холл, затем изо всех сил дернул на себя входную дверь. Она подалась на удивление легко, и даже неожиданная удача при этом не заскрипела. По-осеннему холодный промозглый ветер поспешил воспользоваться удачным моментом и ледяными щупальцами залез мне под одежду. Я зябко поежился, подхватил Ташу под локоть и вступил в синие вечерние сумерки. Черная громада дома высилась на фоне быстро темнеющего неба. Я невольно замедлил шаг. Возвращаться в сонное тепло опасного жилища совершенно не хотелось. Кто знает, какие еще ужасы меня там поджидают. На свежем воздухе было намного спокойнее. Никаких зеркал, никаких комнат, из которых нет выхода, никаких убийств. Лишь едва слышный шепот листвы над головой. И заманчиво близкий лес, в котором без проблем можно скрыться от преследователей. «Чего застыл?» — невежливо подтолкнула меня Таша. «Сам же говорил, что нам нельзя терять время». Я кинул еще один печальный взгляд на дорожку, которая вела к воротам, но послушно отправился по тропинке, ведущей в обход дома. Через несколько шагов мы наткнулись на маленькую дверцу, притаившуюся среди зеленого плюща. Длинные цепкие плети здесь росли особенно буйно, поэтому без посторонней помощи я бы ни за что не заметил это место. «Здесь», — произнесла Таша, — «будем надеяться, тут не заперто». Девушка прикоснулась к дверной ручке, но я внезапно нахмурился и перехватил ее руку. «Как-то странно», — задумчиво протянул я. «Почему Широна поселили на таком отшибе? Ему же очень неудобно попадать из своей комнаты в дом, не правда ли?» «Почему неудобно?» — переспросила девушка. «Напротив, у себя Широн и его жена бывали только ночью. Все дни напролет, с самого раннего утра до позднего вечера, они обязаны были следить за порядком в доме. И потом создается хоть какая-то видимость, будто они живут отдельно». Я промолчал. Мне не давала покоя одна мысль, когда ночью я подслушивал разговор Ренния с Дешией. То его прервало появление Широна, точнее грохот, с которым слуга уронил поднос. Широн тогда утверждал, будто не хотел будить жену, поэтому не стал зажигать свечу. Но получается, он при всем желании не мог попасть из своей комнаты на второй этаж, минуя входную дверь и холл. «Очень интересно. А еще интереснее, почему на это не обратил внимания Ренни? Он же прекрасно знает об этой особенности своего жилища. Но предпочел сделать вид, будто поверил слуге. А еще я много бы отдал за то, чтобы узнать, куда именно ночью ходил Широн. Или он просто сторожил, чтобы неразумная жертва в моем лице после визита демона не сбежала из дома». Таша еще некоторое время ждала моей реакции на свои слова. Потом, осознав, что ее не последует, повернула дверную ручку и первой вошла в чернильную тьму, которая скрывалась за порогом. «Не так быстро», — недовольно пробурчал я, схватил девушку за плечо и несколько невежливо отстранил ее за спину. «Мы же договаривались, что ты не будешь высовываться». Таша фыркнула что-то неразборчивое, но в спор вступать не стала. А я тем временем дождался, когда мои глаза адаптируются к темноте, и принялся медленно подниматься по узкой витой лестнице. От каждого шороха по спине ползли противные мурашки. Так и казалось, будто сейчас я наткнусь на разгневанного Реддика, жаждущего взять реванш за недавнее поражение. Однако, несмотря на все мои страхи, подъем завершился спокойно. Через несколько минут мы уже стояли на верхней ступеньке. «Я пойду первой», — предложила Таша. «Клариса может сильно испугаться, если увидит незнакомого мужчину». «Ничего страшного», — усмехнулся я. «Переживет как-нибудь. Намного хуже будет, если за дверью окажется твой отец. А так ты хоть сбежать успеешь». «Как знаешь», — разочарованно протянула Таша. «Но учти, если она закричит, то ты сам будешь виноват». Я пропустил предупреждение девушки мимо ушей. Потер потные от волнения ладони и аккуратно толкнул дверь. Она открылась с легким скрипом, который лично мне показался громче храмового набата. Помещение было темно. Полумрак силился разогнать только тлеющая около кровати лучина. Больше в комнате ничего не было. Ни стульев, ни стола, ни шкафов. «Кто там?» — прошелестел слабый, измученный голос. «Кто? Я ничего не вижу. Во имя всех богов, не молчите!» «Кларисса, это я, Таша!» Девушка с трудом протиснулась мимо меня, но тут же с недоумением замерла. «Светлые боги, что тут произошло? Где все вещи?» «Таша?» Женщина, лежащая на кровати, явно заволновалась. Она попыталась приподняться, но тут же рухнула обратно. «Таша, что ты здесь делаешь? Тебе нельзя тут быть!» «Почему?» — спросила Таша. Еще раз с недоумением обвела взглядом пустую комнату и сделала шаг к кровати. «Нет!» — испуганно выдохнула Клариса. «Нет, не подходи, не смотри на меня!» Женщина поперхнулась и закашлялась. Кашляла долго и мучительно, каждый миг рискуя задохнуться в приступе. «Что случилось?» Таша от удивления и неожиданности даже попятилась. «Он что-то сделал с тобой? Что-то страшное?» «Ты имеешь в виду моего мужа?» — хрипло поинтересовалась Клариса. «Или того, кто вселился в его тело?» Таша растерянно оглянулась на меня, словно прося о помощи. «Позволь мне». — негромко попросил я. — Кто здесь? — приглушенно вскликнула женщина, услышав незнакомый мужской голос. — Кто? — Ты привела его? Зачем? Чтобы он вновь и вновь мучил меня? Да за что? — Успокойтесь, — строго произнес я, прерывая поток вопросов. — Я не ваш муж и пришел, чтобы помочь вам. Поверьте мне, меня зовут Вулдиж. «Наверное, вы слышали про род Сурина. Я его последний представитель».